Он вновь поднес кружку к губам и осушил ее до дна двумя-тремя большими глотками. Затем со стуком поставил ее на стол и поглядел на еще полную кружку Максвелла. — Пейте же, — сказал мистер О'Тул, — пейте до дна, и я их снова наполню, чтобы получше промочить глотку. — Наливайте себе, не дожидаясь меня, — сказал Максвелл. — Но разве можно пить эль так, как пьете его вы? Его следует хорошенько распробовать и посмаковать. Мистер О'Тул пожал плечами. — Наверное, я жадная свинья. — Но это же расколдованный эль, и смаковать его не стоит. Тем не менее гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. — О'Тул сказал правду. В эле чувствовалась затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев. — Ну? — спросил гоблин. — Его вкус необычен, но пить его можно. — Придет день, и мост этих троллей я срою до основания, — внезапно разъярился мистер Тул. Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотом раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю их вдали вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только, — добавил он, понурившись, — какой это будет тяжкий труд, но соблазн велик. Этот эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните, свиное пойло, да и свиньи им побрезгуют. Но был бы великий грех вылить даже такие мерзкие помои, если им наименование «эль». Он схватил кружку и рывком поднес ее к губам. Его кадык запрыгал, и он поставил кружку, только когда выпил ее до дна. — А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов, — сказал он, — а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли. А как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет благородства и радости тоже нет. Скверным был день, когда возник человеческий род. — Друг мой, — сказал Максвелл ошеломленно, — прежде вы мне ничего подобного не говорили. — Ни вам и ни одному другому человеку, — ответил гоблин, — и ни перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, не мог бы я выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней словоохотливости. — Вы прекрасно знаете, — сказал Максвелл, — что наш разговор останется между нами. — Конечно, — согласился мистер О'Тул, — об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к гоблину, насколько это дано человеку. — Для меня ваши слова — большая честь, — заверил его Максвелл. — Мы древнее племя, — сказал мистер О'Тул. — Много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки и запьете этот мерзейший и ужаснейший напиток, и наполните заново свою кружку? Максвелл покачал головой. Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль не торопясь, а не глотать его единым духом. Мистер О'Тул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством. «Столько долгих лет миновало, — сказал он, скорбно покачивая головой, — столько долгих, невероятно долгих лет, а потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил».